Теперь же возникли сомнения. Я даже сам не знаю, хочу уйти в отставку или нет. «Я бы предпочел, чтобы вы этого не делали», — необыкновенно мягко сказал Рэп. «Если все же решусь уйти, ничего не нарушится. Все предусмотрено. Эстафета будет передана так, что вы будете довольны. Умру я или уйду, на ваших делах это не отразится. Машина, которую вы запустили, просто чудовищна». «Мы запустили ее вместе, Дэвид?» «Пожалуй, да. Какую-то маленькую роль, конечно, сыграл и я. Но при любых обстоятельствах она будет работать и дальше. Я даже убежден, что машина не остановится и без вас». Ответа не последовало. Молчание Рэба, которое Сетиньяс принял за безразличие, больше всего задело его. Но чего же еще ожидать? Человеческие чувства ему незнакомы, и с годами он становится все безумнее. В 1977 году, хотя заниматься этим он начал намного раньше, Сетиньяс организовал на 58-й улице свой собственный штаб, дабы все могло функционировать и без него. Врожденная осторожность, скрупулезность, честность, организаторские способности, как бы он сам к ним ни относился, заставили его чуть ли не с самого начала, еще в 50-х годах, принять меры предосторожности. Тщательность в работе дошла до того, что в своем учреждении он создал свою систему неконтактирующих компаний, аналогичную той, что развивал Климрот. Он разделил все документы Рэба на 8 совершенно не связанных между собой разделов, объединенных только в памяти компьютера. Именно он в 1952 году посоветовал Рэбу устроить в надежном месте хранилище для особо важных документов, в частности для доверенностей. Рэб купил маленький банк в Колорадо, отличающийся от других одним преимуществом. Его подвалы самой природой были защищены так же хорошо, как командный пункт стратегической авиации. Мало того, Сетиньяс убедил Рэба в необходимости продублировать это хранилище. О нем даже я не должен ничего знать, Рэб. Он предложил разместить где-нибудь в другом месте, ну хотя бы в Швейцарии у цюрихских партнеров Тепфлера или в Лондоне под контролем Нессима, а может быть, даже и у Ханя в Гонконге, если не у всех одновременно, по одной или несколько копий документов, хранящихся в скалистых горах на глубине 400 метров. Во время январской встречи с Климродом в 1977 году Сетиньяс чуть было не объявила свои отставки. Но все же не дал воли гневу или обиде. Промолчал. Вернувшись в Нью-Йорк, Сетиньяс с обычным рвением приступил к выполнению распоряжения Рэба, касающихся Яуа и непонятной сети, непонятной для кого угодно, кроме Рэба и его самого, связанных с этой фирмой и компанией. Действуя в полном согласии с Эрни Гошником, с которым по ходу дела связался Рэб, он объединил эти компании в холдинг и потребовал, чтобы аудитор зачислил их капитал на депозит. Примечание: холдинг – акционерная компания, использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций других компаний с целью установления господства и контроля над ними. В связи с этим он обратился к фирме Price Waterhouse, пользующейся наибольшим доверием в силу своей безупречной репутации, с тем, чтобы ее представители на основе собственных оценок назначили цену на акции, созданной таким образом компанией. Комиссия по ценным бумагам и биржам дала зеленый свет